Глава 4. Авантюра для затворницы. Если бы Ольге досталась судьба Марии Ивановны Арсаковой, то Ольга предпочла бы вообще не появляться на свет. Ведь ради чего нам, женщинам, стоит жить? Чтобы познать любовь, восхищение тобой, ради веселого, безрассудного веселья, путешествий, знакомств и легких увлечений. Чтобы испытать сокрушительное счастье материнства и наблюдать, как растут чудеса из чудес твои дети. Мария Ивановна, школьная подруга Ольгиной свекрови, всего этого была лишена. Над семьей Арсаковых тяготело проклятие. Во-первых, у них на свет появлялись исключительно девочки, а мужья не приживались, уносились в неизвестном направлении. Мария Ивановна и вовсе замуж не выходила, не успела. Во-вторых, женщинам Арсаковым было уготовано, как под копирку, последние 20 с лишним лет провести, не вставая с постели, тяжело парализованными после инсультов. За прабабушкой ухаживали мама и бабушка. Мария Ивановна была девчонкой. За бабушкой — мама и подросшая Мария. Когда ей исполнилось 18, захворала мама. На руках у Маши оказалось двое тяжелобольных, родных и любимых. Мария Ивановна ни дня не работала вне дома. Хотя трудилась от зари до зари, нигде, кроме средней школы, не училась. Жила на пенсии мамы и бабушки сверхэкономно, почти нищенски. Носила платье, которое отдавала Ольгина свекровь, и другие школьные подруги. Фрукты и деликатесы, вроде сыра, хорошей колбасы, шоколадных конфет или пирожных, тоже видела, если принесут участливые подруги. Они же отдавали вещи, которые в противном случае оказались бы на помойке. Старый телевизор, диван, холодильник и другая мебель-утварь. От подобного мрака безысходности, по мнению Ольги, можно было сойти с ума или повеситься. Но Мария Ивановна считала свою жизнь нормальной и естественной. Так на роду написано. Терзаться и сокрушаться — значит упрекать, обижать единственно родных людей, ведь и они в свое время несли такой же крест. Другое дело, что после Маши никого нет. Некому будет за ней горшки выносить, менять белье по 3 раза на день, бороться с пролежнями, кормить с ложечки, давать лекарства по времени — терпеть капризы, разбирать невнятное бормотание, давно заменившее разумную речь. Против судьбы не восстанешь. Придется последние дни в каком-нибудь приюте встретить. Маша была к этому готова, но решительно отказывалась сдать в интернат маму и даже бабушку, которая почти в растение превратилась. Познакомившись с Марией Ивановной, Ольга поразилась тому, каким запасом доброты, смирения, ласковой внимательности и участия обладает эта женщина. Качества, конечно, прекрасные, но представленные в большом количестве наводят на мысль об умственной неполноценности. Монашенки группируются в монастырях, не живут среди нас, и слишком добрый человек выглядит глуповатым. Хотя Мария Ивановна вовсе не глупа. Отсутствие образования незаметно за правильной литературной речью. Книжек прочитано множество. Окна в мир, радио и невыключаемый телевизор позволили не оторваться от культурных корней и текущих событий. «Уникальная женщина», — подумала Ольга. «Такую бы душевную благодать, да в мирных, читай, в личных целях». И подруги, сами уже бабушки, опекают Марию Ивановну с трепетом и многолетней преданностью. Но эгоизм в их благотворительности легко просматривается. Если бы Мария Ивановна ныла, жаловалась на жизнь, плакалась и давила на сочувствие, рядом с ней давно бы никого не осталось. Очень приятно слушать про чужие страдания, своих под завязку. А так пару-тройку раз в год заедешь к Маше, гостинцев привезешь, вещи ненужные отдашь. Она благодарит, радуется, глаза светятся, и ты чувствуешь себя прекраснейшим из людей. Марии Ивановне исполнилось 45 лет, когда умерла бабушка. Высохла, руки-ноги будто у паучка скрючились, Разуму не осталось, а сердце работало как часы, стучало до 92 лет. Через 6 лет не стало мамы, и Мария Ивановна, обретя свободу, впала в глубочайшую депрессию. Загубленная молодость, нескончаемая стирка вонючих простыней, нищета, замурованность в комнате с двумя больными старухами, годы спанья на продавленной раскладушке — все перенесла, а тут сломалась. Радиотелевизор выключила, лежала целыми днями на диване, безучастная и равнодушная. Подруги забили тревогу, пытались Марию Ивановну вытащить в свет, ведь надо на что-то жить, идти работать. Например, гардеробщицей в библиотеку. Или, вот еще хорошее место, билетершей в театр. Образование не требуется, и работа культурная. В строгом костюме продавать программки перед спектаклем. Вокруг народ интеллигентный, артисты и режиссеры мелькают. Но для Марии Ивановны любой трудовой коллектив был страшнее преисподней. Она вяло и грустно, но упорно отказывалась идти в мир. Чахла с каждым днем, точно намеревалась вовсе угаснуть, лежа на диване, отойти в мир иной следом за бабушками и мамой. Никакие уговоры не помогали. Слушать слушала, а как доходило до призывов к действию, отрицательно мотала головой. «Классический случай», — говорила Ольга, любительница статей на психологические темы. «Когда человек не имеет собственных интересов, а только чужие. Еще можно понять, когда жена полностью растворяется в муже, в его заботах, проблемах, мечтах и планах. Если он делает ручкой и уходит к другой женщине, то мир рушится. Но поставить в центр вселенной двух тяжело больных сумасшедших старух — это уж слишком». 3 месяца Мария Ивановна хандрила и тосковала. Подруги отчаялись вытащить ее в нормальную активную жизнь. И только когда предложили «Хочешь, найдем тебе работу по уходу за каким-нибудь больным человеком?» Мария Ивановна проявила слабый интерес. Бросились на поиски, опрашивали знакомых, звонили по объявлениям. Сиделки требовались многим, но, как назло, попадались очень тяжелые больные. То мужик 100-килограммовый, попробуй его поворочай, то до крайности вздорная бывшая актриса. Ее дети честно предупредили. Мама у нас щиплется и плюется. То вдобавок к уходу за тяжело больным человеком требовалось выгуливать 2 собак и кормить 3 кошек. Не отправлять же Машу в зверинец. Для нее мечтали найти покладистого инвалида, хорошо бы вдовца. Хорошо бы такого, который оценит Машины замечательные качества, а там, глядишь, и личная жизнь устроится. Но пока легко травмированный инвалид не находился, Ольга решила в помощь брату привлечь Марию Ивановну. К ней и отправилась в воскресенье утром, предварительно заручившись поддержкой свекрови. Андрей звонил каждые 30 минут с глупыми вопросами и настойчивыми просьбами приезжать скорее. Из маленькой однокомнатной квартирки еще не выветрился тяжелый лекарственно-туалетный дух. Ольгу слегка мутило. Казалось, что запах тлена источают старые обои, ветхая мебель, потертое покрывало на диване и даже цветы в горшках на подоконнике. Задерживаться в этом скорбном доме не хотелось. Поэтому Ольга, сняв пальто и переобувшись в тапочки, задав дежурные вопросы о здоровье, вручив коробку конфет и отказавшись от чая, перешла к делу. «Мария Ивановна, спасайте!» Молитвенно прижала Ольга руки к груди и выпучила глаза, стараясь придать лицу максимально просительный вид. «У нас такое, такое!» «Что случилось? Заболел кто-нибудь?» Или в голосе Марии Ивановны промелькнула надежда, или Ольге послышалось. «Хуже, то есть лучше. Слава богу, все здоровы. У моего двоюродного брата Андрея жуткие проблемы. От него ушла жена. Бросила с маленьким ребенком. Представляете, он в шоке. Родители Андрея живут далеко. Помочь не могут. А бабушка и дедушка с той стороны, со стороны жены, в абсолютно критическом состоянии. Лежат в больнице и вообще заявляют, что их хата с краю. Я разрываюсь на части. Старший сын температурит, и младший засопливил». Ольга забыла, что минуту назад все были здоровы. У мужа скоро защита, надо диссертацию перепечатывать. Свёкру каждый день свежий суп подавай. Вчерашний он есть не хочет. Это строго между нами. Свекровь, ваша подруга, сами знаете, с утра до вечера на работе. Ей бы хоть в субботу и воскресенье отоспаться, потому что у нее давление, климакс, и начальник-идиот всю неделю мотает нервы. Сестра мужа несчастно влюблена. В ванную не попасть. Она там круглосуточно рыдает. С другой стороны, у нас всласть и поплакать негде. Я могу только вечером или в выходные вырваться к Андрею, помочь с ребенком. Мальчик, кстати, очень славненький, крупный, еще не сидит, но скоро встанет, как часто бывает. Брату завтра на работу. Куда ребенка деть? Катастрофа. Мария Ивановна, умоляю, посидите с ребенком. Ну, Оленька, детка, я совершенно не умею обращаться с младенцами и вообще с детьми. Ничего сложного в этом нет. Гораздо проще, чем ухаживать за парализованными старухашками. Несуразное слово вырвалось, потому что, произнеся «старухами», Ольга, походу, переделала их в старушек. Посмотрела внимательно на Марию Ивановну. Догадалась ли та о подмене? Похоже, нет. На лице явное борение между желанием помочь и неверием в свои возможности. «Надо развивать успех». И Ольга произнесла второй пламенный монолог на ту же тему про бедного братика и собственную тяжелую жизнь. Точно подслушав ее, пришел на выручку Андрей. Позвонил и суматошно прокричал. «Петьку надо срочно к врачу! Его рвет!» «Что он рвет?» — не поняла Оля. «Дура! Рвет в смысле тошнит! Вылокал бутылку смеси, а теперь обратно все выдает! Скорую вызывать?» «Погоди, много вырвало?» «Не мерил. Может, треть стакана или меньше». «Это Петенька просто срыгнул. Наверное, после кормления ты забыл подержать его вертикально. Положил на животик?» «Ну, ползал он по дивану». «Один раз срыгнул». «А сколько нужно?» «Братик, не волнуйся. Просто вместе с едой в желудок попал воздух, а потом выскочил вместе с молочком». «Замечательно. Вчера он мне тут все загадил, а сегодня заблевал. Когда ты приедешь?» «Сейчас как раз у Марии Ивановны. Она согласилась тебя выручить». «Ведь вы правда согласились?» — спросила с извиняющейся улыбкой Марию Ивановну и, не дожидаясь ответа, проговорила в трубку. «Скоро будем, уже выезжаем. Потерпи еще часок, быстрее не добраться». «Хватай свою Марию Ивановну и на такси быстро ко мне!» «Или я спущу это отродье в унитаз!» Ольга быстро нажала на отбой, чтобы Мария Ивановна не услышала последних фраз брата. «Андрей уже сходит с ума. Поедемте, пожалуйста!» «Ну, я не могу!» «Почему?» — в сердцах воскликнула Ольга. «Честно говоря, боюсь ответственности. Что не справлюсь, что нанесу ребенку вред, что...» «Какой пугливый народ пошел!» подумала Ольга, пока Мария Ивановна на себя наговаривала. И брат боится к ребенку подойти. И эта чудной доброты женщина страшится, будто ей ядерный чемоданчик вручают. «Детей не надо бояться», — перебила Ольга. «Их надо просто любить». «В точку попала», — догадалась Ольга, увидав, как болезненно дернулось лицо Марии Ивановны. И дальнейшие слова это подтвердили. «Я всегда очень любила детей», — тихо сказала Мария Ивановна. «Если бы жизнь по-другому сложилась, я бы, наверное, пошла работать в детский сад или поступила в педагогический на учителя младших классов». «Вот видите, это же шанс осуществить мечту и при этом помочь хорошим людям. Разве вам не жаль бедного кроху, брошенного на произвол судьбы?» «Не знаю». «Вы только попробуйте. Если не сложится, не получится, что ж, будем искать другую няню». «Иными словами, возможен испытательный срок?» — с надеждой спросила Мария Ивановна. «Конечно. Главное сейчас Андрюше плечо подставить. В смысле, за Петенькой присмотреть». «Но я не умею». «Научу». «А что, если...» «Постоянно буду на связи». «Оленька, я в жуткой растерянности». «Мария Ивановна, одевайтесь, поехали. Пока мы тут с вами разговариваем...» Андрюха ребенка кому-нибудь подбросит в бешенстве. Там малыш рыдает, надрывается. «Сиську просит», — чуть не вырвалось у Ольги фразочка из популярной комедии «Ширли-мырли». «Хорошо», — наконец решилась Мария Ивановна и поднялась. «Я попробую». Но уехали они только через полчаса, потому что Мария Ивановна сочла необходимым перед встречей с ребенком совершить гигиенические процедуры, вымыться в душе и переодеться в чистое. Ольга от нетерпения только не приплясывала на месте. У нее в запасе оставался еще один неиспользованный козырь — звонок от свекрови, которая обещала уговаривать Марию Ивановну. Но, как и другие подруги, Ольгина свекровь слабо верила в успех. По общему мнению, Мария Ивановна, пусули ей хоть золотые горы, не сдвинется с места. А у Ольги получилось. О чем она гордо сообщила, позвонив домой, и удостоилась свекровиной похвалы. «Молодец! Мы все перед тобой в долгу. Запомним!» — широко улыбаясь, сказала себе Ольга. «Я готова!» — мужественно заявила Мария Ивановна, представ в строгом черном костюмчике, подарен подругами на этапе билетерши в театре. «Но у вас волосы еще мокрые. На улице 30-градусный мороз. Легко простудитесь. Просушите волосы феном». «У меня нет фена». Ольга мысленно чертыхнулась. «В 21 веке не иметь в доме фена. Задержимся еще на час, Андрей там с ума сойдет». А как раньше женщины выкручивались в подобной ситуации? Идея. «Суйте голову в духовку». «Что?» «Мне мама рассказывала, что прежде, когда требовалось быстро сделать прическу, накручивали бигуди и жарились у включенной духовки. У вас плита, надеюсь, работает?» Мария Ивановна безропотно пошла включать духовку, распустила волосы. «Чудные, кстати», — отметила Ольга. «Если бы не уродливый старушечий пучок, а хорошая стрижка да покраска, совсем другой бы вид был». Сушилась под горячим потоком воздуха, стоя на коленях и опустив голову. На улице они поймали такси, и пока ехали, Ольга стремилась развить успех. Рассказывала о прекрасном мальчике Пете. Не уточняла, что знает его несколько часов. О том, как легко и приятно будет Марии Ивановне с этим дивным ребенком. Опустим упоминание о бесконечных проблемах, которые преподносят младенцы. Заодно поведала о своем брате, глубоко порядочном и отзывчивом человеке, у которого даже фамилия говорящая — Доброкладов, что означает «добро в нашем роду надежно спрятано, как клад». Тут Ольга запнулась, почувствовав в своих словах некоторую двусмысленность. Мария Ивановна слушала вполуха, смотрела в окно на скованные небывалым морозом улицы, волновалась, испытывая странное чувство вступления в авантюру. В прежнем ее бытии не имелось острых ощущений, связанных с происходящим за стенами квартиры. А теперь вдруг неожиданно, буквально за час, произошли изменения. Поддавшись Оленькиному напору, куда-то едет, что-то обещала, с чем-то столкнется. Страх перед неведомым даже пьянил. У нее кружилась голова, и в мыслях вспыхивало пьяное, лихое «будь что будет». «Похоже, я сошла с ума», — сказала себе Мария Ивановна.